«И вот, — сказал Дюпен, обращаясь ко мне, — налицо то условие, которое, по вашему мнению, было необходимо для полноты власти похитителя. Похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель». «Да, — сказал префект, — и в течение последних месяцев полученный таким способом властью, пользуются ради политических идей, и притом не зная никакой меры. С каждым днем ограбленная особа все более убеждается в необходимости получить назад свое письмо, но, разумеется, открыто потребовать его возвращения она не может, и вот в отчаянии она доверилась мне». «Помощнику, мудрее которого, — сказал Дюпен сквозь настоящий смерч дыма, — я полагаю, не только найти, но и вообразить невозможно». «Вы мне льстите, — ответил префект, — но, пожалуй, кое-кто и придерживается такого мнения. Во всяком случае, совершенно очевидно, — сказал я, — что письмо, как вы и говорили, все еще находится у министра, поскольку власть дает именно обладание письмом, а не какое-либо его использование. Если его использовать, то власть исчезнет». «Вы правы», — ответил Г. «И я начал действовать, исходя именно из этого предположения. Первой моей задачей было обыскать особняк министра, и главная трудность заключалась в том, чтобы сделать это втайне от него. Мне настоятельно указывали на необходимость устроить все дело так, чтобы он ничего не заподозрил, ибо это могло бы привести к самым роковым последствиям. Но, — сказал я, — вы же вполне сведущи в такого рода вещах. Парижская полиция достаточно часто предпринимала подобные обыски. О, разумеется, вот потому-то я и не отчаивался. К тому же привычки министра весьма благоприятствовали моим намерениям. Он частенько не возвращается домой до утра. Слуг у него немного, и они спят вдали от комнат своего хозяина. А к тому же их нетрудно напоить, так как почти все они неаполитанцы. Вам известно, что у меня есть ключи, которыми я могу отпереть любую комнату и любой шкаф в Париже. В течение 3 месяцев я чуть ли не еженощно сам обыскивал особняк министра Д. На карту поставлена моя честь, и, говоря между нами, награда обещана колоссальная. И я прекратил поиски, только когда окончательно убедился, что вор более хитер, чем я. Смею вас заверить, я осмотрел все закоулки и тайники, в которых можно было бы спрятать письмо. Хотя письмо, без сомнения, находится у министра, заметил я, но не мог ли он скрыть его не у себя в доме, а где-нибудь еще? Навряд ли, сказал Дюпен. Нынешнее положение дел при дворе, и особенно те политические интриги, в которых, как известно, замешан Д, требуют, чтобы письмо всегда находилось у него под рукой. Возможность предъявить его без промедления почти так же важна, как и самый факт обладания им. «Возможность предъявить его без промедления?» — переспросил я. «Другими словами, возможность немедленно его уничтожить», — ответил Дюпен. «Совершенно верно», — согласился я. «Следовательно, письмо спрятано где-то в его особняке. Предположение о том, что министр носит его при себе, вероятно, следует сразу же отбросить». «О да», — сказал префект. «Его дважды останавливали псевдограбители и под моим личным наблюдением обыскивали самым тщательным образом». «Вы могли бы и не затрудняться», — заметил Дюпен. «Д насколько я могу судить, не совсем дурак. А раз так, то он, конечно, прекрасно понимал, что нападение подобных грабителей ему не избежать. «Не совсем дурак», — повторил Г. «Но ведь он поэт. А, по-моему, от поэта до дурака всего один шаг». «Совершенно верно», — сказал Дюпен, задумчиво затянувшись трубкой, хотя мне и самому случалось грешить стишками. «Может быть, — сказал я, — вы расскажете о своих поисках в его доме более подробно?» «Ну, по правде говоря, мы не спешили и обыскали решительно все. У меня в таких делах большой опыт. Я осмотрел здание сверху донизу, комнату за комнатой, посвящая каждой все ночи целой недели. Начинали мы с мебели. Мы открывали все ящики до единого, а вы, я полагаю, знаете, что для опытного полицейского агента никаких потайных ящиков не существует. Только болван, ведя подобный обыск, умудрится пропустить потайной ящик. Это же так просто. Каждое бюро имеет такие-то размеры, занимает такое-то пространство. А линейки у нас точные. Мы заметим разницу даже в 0,05 дюйма. После бюро мы брались за стулья. Сиденья мы прокалывали длинными тонкими иглами. Вы ведь видели, как я ими пользовался. Со столов мы снимали столешницы. Зачем? Иногда человек, желающий что-либо спрятать, снимает столешницу или верхнюю крышку какого-нибудь сходного предмета меблировки, выдалбливает ножку, прячет то, что ему нужно, в углубление и выдворяет столешницу на место. Таким же образом используются ножки и спинки кровати. «Но нельзя ли обнаружить пустоту выстукиванием?» – осведомился я. «Это невозможно. Если, спрятав предмет, углубление плотно забить ватой. К тому же, во время этого обыска мы были вынуждены действовать бесшумно. Но ведь вы не могли снять. Вы же не могли разобрать на части всю мебель, в которой возможно устроить тайник, вроде описанного вами. Письмо можно скрутить в тонкую трубочку, не толще большой вязальной спицы, и в таком виде вложить его, например, в перекладину стула. Вы же не разбирали на части все стулья?» «Конечно, нет. У нас есть способ получше. Мы исследовали перекладины всех стульев в особняке, да, собственно говоря, и места соединений всей мебели Д с помощью самой сильной лупы. Любой мельчайший след недавних повреждений мы обнаружили бы сразу. Крохотные опилки, оставленные буравчиком, были бы заметнее яблок. Достаточно было бы трещинки в клее, малейшей неровности, и мы обнаружили бы тайник». «Полагаю, вы проверили и зеркала, место соединения стекла с рамой, а также кровати и постельное белье, ковры и занавеси?» «Безусловно. А когда мы покончили с мебелью, то занялись самим зданием. Мы разделили всю его поверхность на квадраты и перенумеровали их, чтобы не пропустить ни одного. Затем мы исследовали каждый дюйм по всему особняку, а также стены двух примыкающих к нему домов, опять-таки с помощью лупы». «Двух соседних домов?» – воскликнул я. «У вас было немало хлопот». «О да, но ведь и предложенная награда огромна». «Вы осмотрели также и дворы?» «Дворы вымощены кирпичом, и осмотреть их было относительно просто. Мы обследовали мох между кирпичами и убедились, что он нигде не поврежден. Вы, конечно, искали в бумагах Д и среди книг его библиотеки? Разумеется, мы заглянули во все пакеты и свертки. Мы не только открыли каждую книгу, но и пролистали их все до единой. Они просто встряхнули, как делают некоторые наши полицейские. Мы, кроме того, самым тщательным образом измерили толщину каждого переплета и осмотрели его в лупу. Если бы в них были какие-нибудь недавние повреждения, они не укрылись бы от нашего взгляда. 5-6 томов, только что полученных от переплетчика, мы аккуратно проверили иглами –